Варфоломей любовался братом. Изо всех сил, стараясь не отстать, спешил прежде слова исполнить любое его повеление. Не обижался, когда Стефан, принимая его работу, лишь молча коротким кивком одобрял любовно и чисто вырубленный створ двух бревен или выглаженную до блеска Варфоломеевым топором колоду окна. «Где, как и когда навык, брат, все это делать?» — восхищенно думал Варфоломей, изо всех сил по Стефанову указанию уминая сыромятину в вонючей жиже широкого дубового корыта. Откуда он знает мужицкий труд? Стефан частенько и ошибался, конечно, и творил не так и не то, и, наливаясь темную кровью, склоняя чело, подходил к Якову ли или к кому из опытных мастеров прошать о том и другом и третьем. Но Варфоломей в юношеском обожании своем вовсе не замечал грехов старшего брата, даже и тогда не чуял их, когда Стефан, наказав ему что-нибудь делать, являлся вечером после целого дня старательной работы Варфоломея и говорил угрюмо: «Не так, выкидывай все, наново зачинай». Первый раз это случилось с копыльями, которые Стефан неверно разметил, а Варфоломей по его указке наготовил целую гору, испортив заготовленное дерево. Копылья были слишком глубоко зарублены и не годились в дело. Стефан в молчаливой ярости ломал и швырял копылы об пол, а Варфоломей смотрел молча, жалея брата паче собственного загубленного труда. Когда впервые пошли на пожогу, Стефан, глянув искоса, повелел Варфоломею сурово: «Лапти обуй, сапоги погубишь». Варфоломей переобулся без слов. В синем дыму, в сплошной горечи низового пожара, задыхаясь и кашляя, надрываясь над вагою, которой он выворачивал горелые пни и шевелил чадящие кострища, Варфоломей скоро оценил братнин совет. Ноге стало вдруг горячо, и, глянув вниз, он увидел в дыму свой собственный затлевающий лапоть. Воды не было, и пришлось долго совать и возить ногою по земле, прежде чем смолисто занявшийся лапоть окончательно потух. В дыму точно призраки шевелились люди, открытыми ртами, словно рыбы, вытащенные из воды, хватали дымный воздух, кашляли, выжимая слезы из воспаленных глаз. Временами то тот, то другой, отшвыривая вагу, с руганью отбегал вон из пожара к близкому болотцу, там валился ничком в сырой мох, на несколько блаженных мгновений погружал обожженное лицо в холодную ржавую воду. Один Стефан, черный, страшный, с пронзительными белками глаз на закопченном лице, так ни разу и не ушел с пожоги. Скались, сцепив зубы, ворочал и ворочал вагою, кучами таскал мелкий сор, раздувая костры, обжигаясь, выпрыгивал прямо из пламени и снова, сбив и охлопав предательские искры с затлевающей свитой, кидался в огонь. Окружный лес то совсем заволакивало дымом, и тогда крайние дерева словно висели в густом чаду, лишенные подножья своего, то дым прижимало на миг к земле, повеявшим с вершин ветром. Головы людей выныривали из тумана, свежий дух врывался в опаленные легкие, и снова тяжкая едучая мгла подымалась ввысь, заволакивая все окрест. Варфоломей ворочал и ворочал, размазывая сажу и пот по лицу, временем поглядывая на Петра, не провалился бы невзначай в какую огненную яму. Когда вставало невмоготу, читал про себя «Отче наш» или свой любимый псалом. «Кама пойду от духа твоего, и от лица твоего кама бежу. Аще взыду на небо, ты тама еси, аще сниду в ад, там и си, аще возьму крили мои рано и вселюся в последних моря, и там обо рука твоя наставит мя и удержит мя десница твоя.